Весть о появлении в пределах московского государства пышного обоза поляков с каретой посередине, в которой ехала невеста царя, переполошила русских обывателей. Из близлежащих деревень и сел к Смоленскому тракту выходили любопытные. Кто кидал шапку вверх, кто настороженно молчал, но, в общем, поляки не могли пожаловаться на враждебность населения. В больших и малых городах по повелению государя их встречали колокольным звоном. Но были и причины для неудовольства. Помещения для Марины и ее свиты по пути следования оказались неподготовленными. Панове жаловались на клопов и дурную пищу, однако прием в Москве превзошел все их ожидания. Перед въездом в столицу по обеим сторонам дороги разбили шатры и в два ряда выставили стрельцов в парадной одежде. Тут же числом в 1000 человек на великолепных конях ожидали Марину царские гусары. Первыми в столицу 2 мая 1606 года въехали обозы с челядью, затем польский посол. А через час показалась карета Марины, окруженная громадным вооруженным эскортом всадников. По меткому замечанию историка Скрынникова, жители не могли отделаться от впечатления, что в их город вступила армия, а не свадебная процессия. У заставы поляки остановились. Марина вышла, чтобы принять изъявление нижайшего почтения от толпы воевод, князей и думных бояр. Один из них, поклонившись до земли, попросил принять царский подарок и указал на стоявшую тут же у дороги карету, запряженную 12 лошадьми в яблоках. Сбруя и попоны были изукрашены драгоценными камнями, сама же карета отливала серебром, поражая роскошью отделки. Марине сказали, что царь желает, чтобы его невеста въехала в Москву именно в ней. Она подчинилась и, важно ступив на опущенную ступеньку кареты, исчезла в ее глубине. Марину привезли в дом матери царя, к той самой Марии Ногой, которая под давлением обстоятельств признала в самозванце своего убиенного сына. Вместе с ним она вышла встречать Марину. Ночь наияснейшая панна провела у будущей свекрови. 8 мая 1606 года состоялись коронации и венчания. Громадная толпа собралась перед Успенским собором в Кремле. Внутрь имели доступ лишь высшее духовенство, приближенные Дмитрия, бояре из самых родовитых, послы. Гостей, ожидавших невесту с женихом, раздражало наглое поведение поляков, которые беспрепятственно, большим числом, с гордым видом проходили сквозь кордон. Марина появилась в русском свадебном наряде. Она шла прямо, глядя перед собой, не обращая внимания на приветственные крики толпы. Ее бледное лицо было замкнуто. Бояре были неприятно поражены постной миной, ленностью движений невесты, за которыми угадывалось ее настроение. Все здесь претило ей. Всем своим видом она говорила о желании, чтобы эта неприятная и неинтересная процедура поскорее закончилась. Собрание высших лиц государства не могло остаться равнодушным к факту поистине невероятному. На царство венчали чужестранку, еще не ставшую в глазах православной Москвы женой Дмитрия. По существу патриарх короновал женщину, чьи права на русский трон равнялись нулю. Но разве у Дмитрия прав было больше? В стенах святых для каждого русского совершалась грандиозная афера. Марина словно испытывала терпение собравшихся. Она отказалась от причастия. Гул негодования облетел храм и затих где-то под куполом. Это было неслыханное святотатство. Нарушение всех норм и приличий продолжалось. На глазах у всех русский царь обвенчался с женщиной иной веры. Первый и последний случай за всю историю государства. По традиции, невесты иностранки шли к венцу с членами царствующего дома только при условии отказа от своей веры и принятия православия. Позже Дмитрий признался своему секретарю, какой невыразимый страх испытывал во время обряда. «Как я венчался! И у меня в ту пору большое опасение было, потому что по православному закону сперва надо крестить невесту, а потом уже вести ее в церковь, а некрещенный иноверке и в церковь не войти, а больше всего боялся, что архиереи станут упрямиться, не благословят и миром не помажут». Когда начался свадебный пир, Марина сразу же повеселела, еще бы. Можно было подумать, что дело происходит в Кракове, а не в московском Кремле. Поляки, оттеснив уважаемых в столице людей, ели, пили и галдели по-своему. Здравицы на польском языке в честь Марины произносились одна за другой. Насупившиеся бояре сидели, как на чужом перу, и в этом молчании молодая царская чета не чуяла угрозы. Мнишек переоценил благосклонность судьбы. Выгодно выдав дочь замуж, он решил, что теперь беспокоиться не о чем. Ему не пришло в голову предупредить свою высокомерную дочь, что та должна быть крайне осторожна в обращении с боярами и придерживаться московских обычаев. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, увы. Марина никогда не слышала эту поговорку. Лет через 150 на русский престол тоже взойдет женщина, не имевшая на него никаких прав. Как и Марина, она приехала ни слова не зная по-русски. Однако юная чужестранка сказала себе, что Россия — ее судьба, а с судьбой нельзя разговаривать свысока. И тогда она окрестилась в православную веру, стала молиться в русской церкви, с утра до вечера учила трудный язык, старалась ладить с людьми, даже враждебно к ней настроенными. Образно говоря, чтобы почувствовать себя рожденной этой землей, она буквально зубами вгрызалась в нее. Немка по происхождению, она не только сама надела русское платье, но и заставила его носить весь двор. Говорила, что по капле выдавила из себя природную кровь, чтобы сделаться одной крови со своими подданными. Не по букве, а по духу она стала истинно русской государыней и справедливо получила титул великой, Екатерины Великой. В народной же русской памяти гордая польская панна всегда именовалась не иначе, как Маринка. Подобным пренебрежительным манерам называли непутевых лихих бабенок, потерявших право на уважение. И вправду, московская царица с самого первого своего появления на людях словно нарочно взялась дразнить окружающих, чего стоило одно ее демонстративное поведение на свадьбе. Лучшие московские мастерицы долго и кропотливо трудились над нарядом для бракосочетания царицы. Сколько важных документов и свидетельств кануло в лету, а вот о нем остались сведения. В немецком издании 1620 года читаем. Марина Мнишек в день своей свадьбы была в русском красном бархатном платье с широкими рукавами и в сафьяновых сапожках. Весь ее наряд был усыпан алмазами, яхонтами и жемчугом. Венец на ее голове ослеплял сиянием. Но Марина словно только и ждала момента, чтобы стянуть с себя это московское тряпье. За свадебный стол она уселась в платье с низким вырезом, которое привезла из дома. Легко представить, какое это произвело впечатление там, где никто не видел женщину даже с непокрытой головой. Знатные бояре с трудом сдерживали негодование, их жены опускали глаза, чтобы не видеть такого срама, и это в святых кремлевских покоях. За окном же большая толпа горожан приветственными криками старалась привлечь к себе внимание новой государыни. По традиции следовало выйти да поклониться народу. Марина же приказала мужу послать людей и разогнать докучливых москвичей. Свадебный пир открыл череду праздничных увеселений, неведомых здешним обывателям. Начались балы-маскарады, рыцарские турниры, танцы под бравурную музыку. Щеголеватые кавалеры подлетали к дамам, прищелкнув каблуками. «Мазуречка, пане!» Бойкая красавица отвечала: «Мазуречка, пан!» Оживленные, свободные в обращении польки чувствовали себя на высоте положения, с насмешкой поглядывая на смиренно стоявших в сторонке боярынь. Танцы не были приняты при государевом дворе. Ничего. Придет время, и русские скромницы возьмут свое, пройдутся в торжественном полонезе по королевским дворцам Европы, изумляя всех своей красотой, туалетами и драгоценностями. Правда, самые смелые горожанки кое-что все же переняли за короткое пребывание Марины в Кремле. Говорят, что именно тогда, копируя польские пары, москвички стали гулять со своими мужьями под руку. Вообще говоря, свадьба Марины, ее многочисленная свита внесли в столицу тревогу и беспокойство. Гостей лжедмитрий расселил по богатым московским домам. Поляки благочестием не отличались и от хозяев, посыпались жалобы. В кабаках панове платить не хотели, а напившись, учиняли ссоры. В городе то там, то здесь вспыхивали драки, гости пускали в ход оружие. Торговцы, всегда во главу всего ставившие копеечку, отказывались продавать полякам порох и свинец. Москва, готовая была поначалу повеселиться на свадебных гуляниях, обидчиво нахмурилась. Но поляки словно не замечали изменившегося настроения варваров и продолжали бесчинствовать. Насилие над женщинами и девушками переполнило чашу терпения горожан. Это преступление в Первопрестольной было редкостью и по закону каралось наистрожайшим образом — смертной казнью. Бесчестие, учиненное женщине, могло быть смыто только кровью. В тех случаях, когда от правосудия удавалось откупиться золотом, насильника все равно настигало мщение кого-нибудь из близкой родни обесчещенной. Требование грозно гудевшей толпы привлечь к ответу нечестивцев — не находила никакого отклика в Кремле. Там, вероятно, тоже считали, что у рабов не должно быть слишком тонкой кожи. Но москвичи, пусть даже неграмотные, необразованные, были не рабами, а людьми вольными и гордыми. С яростными криками они пошли к стенам Кремля, ища правды. Стрельцы их разогнали. Вечером 15 мая несколько пьяных польских гайдуков остановили колымагу и вытащили оттуда себе на потеху боярыню. Это стало последней каплей. Возмущенные свидетели насилия бросились отбивать женщину. Над столицей поплыл гул набата. Москвичи давали понять Кремлю: «Не хотим царя, который не умеет защитить свой народ, а пригревает пришлых нечестивцев». Именно в Марине горожане видели первопричину всех бед и безобразий. Они в открытую кричали, что царь поганый, некрещенный иноземец, вступил в брак с дьяволицей, языческой девкой. Началось восстание. Этой ситуацией воспользовались бояре и, прежде всего, могущественный род Шуйских. Лучшего момента, чтобы скинуть царевича и посадить кого-то из своих, и представить было нельзя. Наступил последний из 9 дней царствования Маринки. В ночь на 17 мая соловьи в кустах, окружавших кремлевский терем царицы, заливались так, что та, ложась спать, приказала ударами в бубен распугать их. Москва, гудевшая весь день и избивавшая поляков, затихла. Стрельцам, казалось, удалось разогнать жителей по домам. Однако ближе к полуночи по слюдяным оконцам терема побежали блики факельных огней. Возле покоев Марины раздался крик Дмитрия: «Сердце мое, измена!» Но он и не подумал спасать жену, напротив, бросив оружие, чтобы не мешало, побежал вглубь терема. Вслед раздался топот. Несколькими мгновениями позже до Марины донесся истошный вопль. Так кричат, когда в тело вонзается нож или сабля. Вскочив с постели, панна мгновенно поняла: с Дмитрием уже расправились. Теперь очередь за ней. Быстро выбравшись из пуховиков и набросив на рубашку платок, она пошарила рукой возле печи. Нащупав на полу кольцо, рванула его и спустилась в темный подвал. Холод отрезвил ее. Она сама загнала себя в западню. Поднявшись обратно и опустив за собой крышку, Марина услышала шум и плач. Опочивальня стала наполняться дамами из ее польской свиты. Полуодетые, в прикрытых кое-чем рубашках, они сгрудились возле своей госпожи и с ужасом глядели на дверь. Из коридора слышались шум, возня, крики и лязганье металла. Там, на подступах к Марининой спальне, единственный оставшийся в живых из польской стражи молодой пан Осмольский с обнаженной саблей в руке защищал свою госпожу до последнего. Сдерживать разъяренную толпу помогали узкие проходы терема. Но силы были неравны. С рассеченной головой Осмольский пал на трупы соотечественников. Бунтовщики легко преодолели эту преграду и ринулись вперед. Увидев перепуганных полячек, один из ворвавшихся закричал: «Где Маринка? Выдать нам ее!» Но плачущие женщины что-то лепетали по-своему и показывали на окно, давая понять, что той, за которой пришли, здесь нет. На счастье Марины среди ее подруг не нашлось предательниц. Заговорщикам же лицо московской царицы не было знакомо. Несколько мгновений, на которые их задержал погибший Осмольский, да верность соотечественниц спасли Марине жизнь. Подоспели бояре. Им, главарям заговора против самозванца, не было смысла осложнять отношения с Юрием Мнишиком и его родней, а заодно и с Польшей, и без того всегда гораздо на козни. От имени Василия Шуйского его сподвижники объявили Марине, что ей опасаться нечего. К ней даже привели отца, уже не чаявшего увидеть дочь живою. Но стоило ему убедиться, что на жизнь Марины новая власть не покушается, как его мысли заработали в ином направлении. Пусть Дмитрий низвергнут и убит. Теперь куда важнее то, что дочь оставалась по всем правилам коронованной государыней. Пан Мнишек даже обсуждал с ней возможность брачного союза с новым царем Василием Шуйским, но тот уклонился от такой чести. Власти оставили Мнишекам только жизнь. Все остальное было отобрано. Марину выдворили из Кремля. Она прибежала в московский дом отца в одном платье. Где ее соболя? Где драгоценности? Кто теперь сядет в серебряную карету? Почувствовав притеснение, Юрий Мнишек начал хлопотать о разрешении уехать в Польшу. Под разными предлогами ему отказывали. И в конце концов семейству Мнишек, их родственникам и приближенным, объявили волю нового царя. Ссылка в Ярославль, в скрипучем Рыдване, набитым поляками. Марина выехала из Кремля.